Глава 15. Дорога занимает много времени. Я застреваю в пробках, ежеминутно смотрю на наручные часы и в итоге понимаю, что опаздываю. Уверена, Демид давно ждет меня в назначенном месте, потому что он не привык задерживаться. Он точный, как часы, хотя порой его и замыкает, как в прошлый раз в том кабинете. Перед глазами опять встают картины измены. Я усмехаюсь, потому что действительно смешно. Боже, ну как так, а? Я же в него верила, как в Бога. Какие дурацкие ощущения. Не пойму, что изменилось. Раньше было больно, а сейчас я равнодушна. Или это на меня так действует предвкушение завтрашнего дня? Я же получу удовольствие, когда глаза всем идиотам открою. И тогда, да, мне окончательно будет плевать на Демида. Это будет моя маленькая победа, как говорит Кристина несколько раз в день, когда мы обсуждаем Алю и ее жениха. Посмотрев на наручные часы, ищу свободное место на парковке. Наконец, выхожу из машины и быстро, стуча каблуками, иду в сторону ресторана. Демид сидит в дальнем углу зала. Напротив него куча бумаг. Заметив меня, он убирает в папку, а я мысленно отмечаю, что он похудел. А еще, кажется, седины больше стало. Уставший какой-то. Неужели командировка так вымотала? Или же и там нашел себе развлечение и не спал ночами. Здравствуй. Он быстро поднимается и отодвигает мне стул, предлагая сесть. Присаживаюсь и жду, когда он сядет сам. Не свожу взгляда. Демид призывает официанта, тот приносит меню. Я ничего не хочу, не ужинать пришла. Достав из сумки папку, придвигаю к нему. Единственное, чего я от тебя хочу в этих бумагах. 2 кофе, говорит парню Демид. Тот, быстро записав, уходит. Я не хочу разводиться, Марина, произносит он так спокойно, будто вообще ничего плохого не сделал и совершенно недостоин такого обращения к себе. А зачем мне брак, который ты абсолютно не ценишь? Демид, ты вообще понимаешь, что сделал? Ты мне изменил. Мало того, унизил меня перед той сучкой, которая, кстати говоря, по уши влюблена в нашего сына. Видео ты посмотрел, ее признание услышал. Ну, вы, конечно, молодцы. В огромном городе нашли девицу для общего использования. Не знаю, о чем думаешь ты, но Демьян тоже неравнодушен к ней. Ему на меня плевать. Мало того, что он орал на меня, обозвал низкой, так еще теперь я не имею права жить в собственном доме. Должна была уступить квартиру той девице, у которой завтра свадьба. С какой стати? Для начала я бы хотел объясниться. Начинает он хрипло. Глаза все еще мужа оббегают зал. Он смотрит то за мою спину, то в окно, то на подошедшего с подносом официанта, который ставит перед нами кофе. «Что ты собираешься объяснять, Демид? Скажешь, что все увиденное я не так поняла, да?» Из горла вырывается нервный смешок. «Попытка засчитана. Считай, я поверила. Но даже это не отменит того факта, что я хочу с тобой развестись». Демид кивает, открывает папку, которую принесла я, и изучает. «То есть мирно расходимся. Ты забираешь только квартиру и ни на что больше не претендуешь». «Так точно. Мой офис, он мой. Твоя компания – твоя. Как и особняк, как и все то, что ты купил для себя. Мне ничего от тебя не нужно. Лишь подпись, лишь развод». «И ты будешь жить дальше, будто ничего не произошло?» «Вроде бы я ничего плохого не сделала, но его слова звучат так, будто в нашем разрыве виновата именно я. Моя совесть чиста, Демид. Почему бы мне не жить так, будто вовсе ничего не произошло? Копирую его слова и тон, которым он их произнес. Я должна волосы себе рвать из-за того, что муж мне изменил, что выбрал продажную лицемерку. Нет, я до такого не опущусь. А вот ты как раз достоин такой сучки. Если ты не ценишь то, что у тебя есть, то и тебя будут ценить по достоинству. Раз тебе нравятся дешевки, то пусть в твоей жизни всегда будут именно они. Тебе стало мало меня, и ты начал искать развлечений на стороне? Поэтому я ухожу с твоего пути, Демид. Подписывай и делай все, что желает твое сердце. По крайней мере, после развода ты сможешь спокойно встречаться со своими девочками с чистой совестью. Хотя откуда она у тебя? Демид хмурится, сводит брови к переносице. Крепко сжимает папку, а на его щеках ходят желваки. Вижу, как на шее вздувается венка. Злится, да, но на что? Не думаю, что он жалеет об измене. Мои губы начинают дрожать, как и руки, которые я сразу прячу под столом. К кружке даже не прикасаюсь. Держать ее сил не хватит. Демид сразу поймет, что я нервничаю. Квартира принадлежит тебе. Демьян не посмеет к тебе лезть. Я с ним поговорил, и мы все решили. Вот как. Ты рассказал ему, что было между тобой и его любимой Алечкой? Не рассказал. Усмехаюсь. Даже интересно, по какой причине ты промолчал. Так было надо. Вот оно как. Надо было, ага. То есть тебе плевать на то, что наш сын встречается с легкомысленной продажной тварью, у которой завтра свадьба? Демид, ты серьезно? Когда ты успел таким стать? Как можешь так равнодушно к этому относиться? Ты разрушил нашу семью, а теперь закрываешь глаза на то, что у Демьяна нет будущего из-за этой девицы. Он давно не маленький, Марина. Слушать меня не станет. Но ты даже не попытался до него достучаться, повышаю я голос. Как так, а? Как? Да какой из тебя отец после этого? Отец года, мать вашу! Подписывай! Подавшись вперед, я тычу пальцем туда, где ему следует оставить подпись. Поняв, что ручки нет, тянусь к своей сумке и достаю оттуда. Кладу перед мужем, который через считанные секунды станет бывшим. Ты уверена, что хочешь развестись, Марина? Спрашивает он тихо, но жестко. Опять смотрит куда угодно, но только не на меня. Ни капли сомнения в том, что поступаю правильно. Давай уже, мне нужно ехать. Я и так потратила на тебя много времени. Зачем я веду этот бессмысленный диалог, сама не пойму. Давай. Тороплю, да, но другого выхода нет. Хочу поскорее свалить отсюда и остаться наедине со своими мыслями. Со своими слезами, которые колючим комом застряли в горле и требуют немедленного выхода, иначе я задохнусь. Умру от боли, которую причиняет Демид своим равнодушием. Ему все равно, плевать на нас, на наш брак, на нашу семью, на нашего сына, на его будущее. Он мог бы переубедить Демьяна, я уверена, все-таки он отец, и сын его хоть как-то дослушается. А я всегда была мягкой, да, порой строгой, но это было недолгой реакцией на какой-либо поступок. Сын погубит себя с ней, и мне ничего не остается, кроме как открыть ему глаза. Но в то же время я боюсь за Демьяна, который на эмоциях может сделать что угодно, за репутацию своего агентства, о котором в последнее время думаю больше всего. Не знаю. В голове опять каша, но это временно. Остыну, и все пройдет. Я снова смогу разумно мыслить и разберусь, как действовать дальше. Марин, Выдохнув, Демид берет ручку. «Подписывай. Требую ледяным тоном. Ну же, давай!» Всего секунда, и он что-то чиркает на бумаге. Открывает вторую страницу, ставит подписи там, бросает ручку на стол, отодвигает папку ко мне. Я забираю, проверяю. Убедившись, что все окей, впихиваю документы в сумку и встаю, так и не притронувшись к кофе. «Всего доброго!» Выплевываю со злостью и покидаю это место, куда больше никогда не приду. В этом я тоже уверена на все 100%. Сажусь за руль, бросив сумку на заднее сиденье, завожу двигатель, но так и не решаюсь уехать. Слезы давят. Они убивают. Не в силах сдержать их, я плачу. «Ах!» Бью ладонью в руль, желая оказаться как можно дальше отсюда. «Господи, за что?» — кричу в пустоту. «За что, Демид?» Щеки влажные, сердце и душа вдребезги. Спустя 20 лет брака — развод из-за какой-то гулящей девицы. «Спасибо, Демид, за удар под дых в самый неожиданный момент». Не знаю, как добираюсь до дома, но едва оказываюсь в квартире, сразу же бреду в ванную и включаю воду. Стянув одежду, бросаю ее на пол и захожу в душевую кабину, прямо под прохладные струи воды, которые должны меня отрезвить. Нет, я это дело так не оставлю. Скоро все поймут, на что я способна. Завтра все пожалеют. Абсолютно все.